Но и не вникая в эти математические детали, мы легко убеждаемся в том, что модель паутины отражает лишь частный случай из рыночной практики. Этот частный случай относится, например, к рынкам сельскохозяйственных товаров, где эластичность предложения по цене невелика из-за превратности погоды. Если выдался урожайный год, то крестьянам при отсутствии государственного регулирования приходится сбывать всю свою продукцию по ценам намного ниже тех, на которые они рассчитывали. Если же они сокращают свою продукцию, ориентируясь на низкие цены предыдущего года, то цены резко возрастают, при том, что предложение падает. Резкие колебания цен на сельскохозяйственные товары вызвали к жизни государственное регулирование сельскохозяйственных цен, закупок и посевов практически во всех промышленно развитых и во многих развивающихся странах. Другой пример ориентации на цены – фондовая биржа. Предложение ценных бумаг на бирже действительно ориентируется преимущественно на курсы акций, текущие или прогнозные, фьючерсные, смотри примечание второе, что и предопределяет их значительные колебания. Примечание второе. Описание кассовых и фьючерсных операций на фондовой бирже смотрите в главе 8. Конец примечания. При огромных объемах операций современных бирж решения о массовой покупке или сбросе акций часто доверяются компьютеру, который руководствуется почти исключительно установленными максимальными или минимальными порогами цен. Это временами приводит к неоправданно резким кризисным ситуациям. Значительные колебания свойственны и товарным биржам, причем не только тем, которые торгуют сельскохозяйственными товарами, но также и сырьевыми. Это объясняется не столько колебаниями продукции, сколько приливами и отливами спекулятивной активности, при которой сделки совершаются не с физическим товаром, а с целью уловить разницу в ценах. Однако в современных рыночных экономиках колебания цен в целом, если исключить сельскохозяйственные и биржевые товары, как правило, не столь велики. Объясняется это тем, что производители и продавцы чаще всего ориентируются не столько на цены, сколько на свои прогнозы спроса, стараясь по возможности приблизить свое предложение к ожидаемому спросу с учетом собственной заинтересованности в ценах. Ориентация исключительно на цены была характерна для раннего капитализма, когда информация о текущем спросе и предложении либо отсутствовала вовсе, либо поступала с большим опозданием. Такая ситуация сохранялась вплоть до 30-х годов 20 века. Например, в 1929 году автомобильные концерны США, несмотря на регулярную отчетность своих дилеров, узнали о внезапном резком сокращении спроса с запозданием на несколько месяцев и потому не смогли достаточно быстро приспособиться к новым условиям рынка. Страница 86. Это усугубило кризис и в других отраслях американской экономики. В последние десятилетия качество и оперативность информации о рынке, как и возможности ее прогнозирования, намного улучшились в результате развития статистики, применения математических моделей и особенно компьютерной техники. Эти усовершенствования делают упрощенную модель спроса-предложения 3.2 все менее реальной. На графике 3.4 иллюстрируется более близкая к современной действительности теории предложения, в которой преимущественная ориентация производителей и продавцов делается на прогнозный спрос, но при этом учитываются также и прогнозные цены. Напомним, что при совершенной конкуренции цена задается для каждой фирмы рынком и от фирмы не зависит. График 3.4. Прогнозный спрос и цены. Шкала по оси абсцисс X, шкала по оси ординат P. На графике две прямые линии D1 и D0, параллельные друг другу при D ниже D0. Начинаясь в левой части графика, при больших значениях P и малых значениях X, прямые под углом приблизительно 35 градусов опускаются вправо до больших значений x и малых p. В центре линий пунктиром Обозначены координаты точек. Первая точка слева. P1, x0. Внутри параллели линий D1 и D0. Вторая точка ниже на линии D1, точка P0, x0. Третья точка P1, x2, тоже внутри параллели. Четвертая точка P1, x1 на линии D0. Пятая точка P1, x3 за линией D0. Результаты деятельности некоторой фирмы в исходном периоде отражены точкой P0, X0. То есть фирме удалось продать X0 товара по цене P0. Если предприниматель осторожен и считает, что спрос останется на прежнем уровне, то его предложение в новом периоде будет также равно X0. Но спрос никогда не остается неизменным. Допустим, что он возрос, так что кривая рыночного спроса D0, отражающая сложившуюся долю фирмы на рынке, переместилась в положение D1, причем цена выросла до P1. Если фирма не предусмотрела резерва для увеличения продаж, то она явно потеряет потенциальный доход, который мог бы составить, например, P1 X1. Иначе говоря, она могла бы при правильном прогнозе продать больше товара и по более высокой цене. В какой-то мере осторожность фирмы себя оправдала, так как рыночная цена все же возросла до P1, и по этой цене общая выручка увеличилась до P1 X0. Это лучше, чем ничего, но все же хуже, чем потенциально возможный результат P1 X1. Скорее всего, этот опыт научит фирму, что осторожность следует сочетать с некоторым риском, особенно если заранее известно, что спрос должен возрасти. Она убеждается, что именно так поступили, не афишируя своих действий, ее конкуренты. Например, конкурент А, предложив X2 того же товара, полностью реализовал его по цене P1 и получил дополнительную выручку по сравнению с нашей фирмой, равную P1(X2-P0)(X0). Третий конкурент Б предложил, например, X3 того же товара. При сложившейся цене P1 он не смог продать весь предложенный товар, но его выручка составила P1 X1, то есть была больше, чем у обоих конкурентов, что позволило ему компенсировать свои потери от нереализации остатка, который он, впрочем, надеется продать в будущем. Как выглядит рыночное предложение, представляющее собой сумму трех, а на самом деле многочисленных, независимых друг от друга, то есть не являющихся результатом сговора индивидуальных предложений. Страница 87. Если считать, что поведение наших трех фирм типично, то средний результат окажется очень близким к точке P1, X1, или, как говорят математики, ее окрестности. Более того, можно утверждать, что в результате накопленного опыта проб и ошибок, или, как выражаются математики, в результате итераций, то есть последовательных приближений, предложение будет стремиться именно к X1, при котором обеспечивается максимальная совокупная выручка фирм. Примечание третье. Отложим формальное доказательство этого утверждения до следующего раздела, где подробно рассматривается, как предложение фирм зависит от различных видов их мотивации. До того времени любознательный читатель может сравнить площади различных четырехугольников, ограниченных осями координат и линиями, соединяющими эти оси, с различными точками на кривой спроса. Один и только один из них обладает максимальной площадью, которая и равна наибольшей выручке – PX. Конец примечания. Итак, мы можем сделать три вывода, которые имеют принципиальное значение. Первый. При достаточном числе конкурентов фирмы так проектируют свое предложение, чтобы оказаться как можно ближе к точке рыночного равновесия. Второй. Для стабильности рынка вовсе не обязательно, чтобы в каждый данный период времени и для каждой фирмы достигалось рыночное равновесие. Для этого достаточно, чтобы их совместные действия приводили к результату, достаточно близкому к равновесию. Третий. При определении своего предложения фирмы ориентируются не столько на цены, сколько на такое сочетание количества и цены товара, которое дает выручку, близкую к максимальной. На графике 3.5 изображена карта кривых спроса, смещающихся вправо и вверх по мере роста дохода покупателей. График 3.5. Рост предложения вслед за спросом. Шкала по оси абсцисс x, шкала по оси ординат p. На графике три прямые D1, D2, D3, аналогичные тем, что были на предыдущем графике. Эти прямые в центре графика соединены линией между точками 1 и 2 на линиях, соответственно, D1 и D2, и угол подъема линий приблизительно 60 градусов. И значение x1 очень близко к значению x2, но на ординате расстояние между P1 и P2 в 2,5 раза больше, чем между x1 и x2. И вторая линия между точками 2 и 3 на линиях D2 и D3. Здесь угол подъема линии приблизительно 45 градусов, и расстояние между координатами этих точек на оси абсцисс и ординат приблизительно одинаково. Точки 1, 2, 3 показывают такие сочетания предложений и цен, которые соответствуют максимальной совокупной выручке фирм на данном рынке. Линия, соединяющая эти точки, представляет собой не что иное, как теоретическую кривую предложения, которая построена на иных, более реалистических теоретических предположениях, нежели упрощенный вариант, рассмотренный в начале данного раздела. Как видно, она также имеет положительный наклон, то есть обладает такими же свойствами, что и первоначально рассмотренная нами прямая. Ее преимущество в том, что она отнюдь не привязана к удельным и предельным издержкам производства и к нереалистической аксиоме об их обязательном возрастании по мере роста предложения. Рассмотренные условия равновесия, или точнее говоря, приблизительного равновесия, относятся только к рынкам индивидуальных товаров, например, нефти, угля, зерна, автомобилей одной и той же марки, компьютеров с одинаковыми характеристиками. Страница 88. Такие равновесия называются рыночными. Наряду с этим в экономике рассматривается и общее равновесие, относящееся ко всей совокупности взаимосвязанных рынков, то есть к экономике в целом. Общее равновесие рассматривается в разделе макроэкономики. Как будет показано в соответствующих главах 6 по 9, законы общего равновесия существенно отличаются от законов рыночного равновесия. Для прогнозирования предложения, как и спроса, могут использоваться эластичности. Разумеется, каждая фирма сама знает, каким будет ее собственное предложение, но оно обязательно строится в зависимости от динамики предложения на рынке в целом, как для продуктов, являющихся ее прямыми конкурентами, так и для продуктов, которые она покупает или намерена купить. Прогнозы предложения вместе с прогнозами спроса служат одной из основ для прогнозирования цен. Чаще всего используются эластичности предложения по цене. Обычно они положительны. Нулевая эластичность, возникающая при демпинге товаров по низким ценам, скорее исключение, чем правило, но и эту возможность приходится учитывать в расчетах. Эластичности предложения интересны также для определения тех областей, в которых наиболее сильна потенциальная конкуренция – то есть возможность внедрения новых конкурентов, ранее работавших на других рынках. Как правило, когда фирмы функционируют сразу на нескольких рынках, они заинтересованы в росте предложения тех своих товаров, цены которых растут быстрее всего. Долгосрочные эластичности предложения по цене больше краткосрочных, особенно там, где требуется продолжительное время для разработки и внедрения нового продукта, новых источников добычи новых технологий. В таблице 3.1 приведен пример расчета прогнозного рыночного предложения и его возможного влияния на цены товара, продаваемого фирмой. Разумеется, фирму интересует прежде всего своя собственная ситуация, но она зависит от условий рынка. Страница 89. При прочих равных условиях фирма может исходить из того, что она сохранит ту долю в общих продажах, которая была ею достигнута в отчетном периоде, например, 30%. Во всяком случае, такова ее минимальная целевая установка. Для этого надо позаботиться о том, чтобы ее цена была не выше, но и не намного ниже предполагаемой рыночной цены. Таблица 3.1. Расчет прогнозной оценки рыночного предложения и спроса. Примечание звездочка. Спрос определяется, исходя из данных за предшествующий период. Было продано 1,5 миллиона штук товара и эластичности по доходу, равному 1,2. Предложение рассчитывается в двух вариантах. При эластичностях по цене, равной 1,1, первый вариант, и 1,3, второй вариант. Предполагается, что в предыдущем периоде спрос равен предложению. Цена определяется из эластичности по доходу, равной 1, с учетом расхождения между спросом и предложением. В предыдущем периоде цена составляет 110 рублей за штуку. Прогнозные цены не учитывают общую инфляцию. Выручка равна спросу, помноженному на цену. Выручка в отчетном периоде составляла 165 миллионов рублей. Конец примечания звездочка. Таблица состоит из 5 граф. Графа 1. Варианты изменения дохода в процентах. Графа 2. Прогноз количества спроса в тысячах штук. Графа 3. Варианты прогноза предложения в тысячах штук. Эта графа имеет 2 подграфы, первую и вторую. Графа 4. Варианты прогноза цены в рублях за штуку. Тоже 2 подграфы, первая и вторая. И графа 6. Прогноз выручки в миллионах рублей. И 2 подграфы, первая и вторая. Ниже соответственно. Графа 1. Минус 10. Графа 2. 1320. Графа 3. Первое. 1335. Второе. 1305. Графа 4. Первое – 97,8, второе – 100,1. Графа пятая. Первое – 129,1, второе – 132,1. Ниже. Первое – минус 3. Вторая графа – 1446. Третий, первый вариант, 1450,5, второй вариант, 1441,5. Графа четвертая, первое, 106,4, второе, 107. Графа пятая, первое, 153,9, второй вариант, 154,7. Ниже, графа первая, 1, графа вторая, 1518, графа 3, первый вариант, 1516,5, второй, 1519,5, графа 4, первый вариант, 111,2, второй, 111, графа 5, соответственно, 168,8 и 168,5, ниже. Первая – 3, вторая – 1554, третья – первый вариант – 1549, второй – 1558,5, четвертая графа, первый вариант – 113,6, второй – 113, графа пятая, первый – 176,5, второй – 175,6. Ниже. Графа первая 5, графа вторая 1590, графа третья первый вариант 1566, второй 1597,5, графа четвертая 116,1, первый вариант, второй 115. Графа пятая первый вариант 184,6, второй 182,9. Ниже графа первая 10, графа вторая 1680, Графа третья. Первый вариант 1665, второй 1695. Графа четвертая. Первый 122,1, второй 120. Графа пятая. Первый вариант 205,1, второй вариант 201,6. Конец таблицы. Исходным пунктом прогноза является оценка будущего дохода той группы потребителей, которая составляет преобладающий контингент покупателей фирмы. Возможны разные варианты. От сильного роста до сильного падения. Из них выбирается наиболее вероятный, основанный на наблюдениях за динамикой доходов. Если этот прогноз не может сделать сама фирма, она может воспользоваться другими доступными ей данными. Допустим, выбран вариант роста доходов в будущем периоде на 5%. Тогда прогнозный рыночный спрос рассчитывается по формуле 1,5 миллиона штук продажи в отчетном периоде, умноженное на, фигурные скобки открываются, квадратные скобки открываются, 100 плюс 1,2, эластичность по доходу, умноженное на 5, квадратные скобки закрываются, деленное на 100, фигурные скобки закрываются. То есть спрос вырастет на 6,5%. Если полагать, что рыночная цена данного товара имеет единичную эластичность по доходу, то казалось бы ясно, что прогнозная цена должна возрасти на 5%. Но дело не так просто, так как цена зависит и от действий конкурентов, которые влияют на объемы рыночного предложения. Прогноз предложения связан также с другой дополнительной неопределенностью, а именно с тем, что конкуренты склонны по-разному реагировать на рост цены в интервале эластичности по цене от 1,1 до 1,3. Таким образом, возможно отклонение прогнозного рыночного предложения от прогнозного спроса в ту и другую сторону. Хотя этот разброс сравнительно невелик, всего 2%, он может неблагоприятно повлиять на планы фирмы, так как от этого зависит рыночная цена и ее выручка. Речь идет о разнице 800 тысяч рублей, которыми никакая фирма не станет пренебрегать. Наиболее осторожный для фирмы вариант решения – предлагать на рынке свою прежнюю долю ожидаемого спроса, то есть 0,3 умноженное на 1590 равно 477 миллионов штук по средней цене 115,5 рублей за штуку. В худшем случае ее потери составят лишь 400 тысяч рублей, что вдвое меньше, чем максимальный разброс.